Глава 18. «И ты поехал?» — спросила Вера. «А что мне оставалось? У меня это все время внутри сидело и дергало, и ныло. Знаешь, как сердце болит». Вера не знала, как болит сердце, но чувствовала все, что чувствовал Павел Киор. Просто она всего его чувствовала, и сердце его так же ясно, как его руку, лежащую у нее под головой. «Но как же ты его нашел?» «У Карины в паспорте было место рождения указано. Я в ту деревню и поехал. Спросил, где тут Карина Цуркану жила. Мне сразу указали. Дом жуткий, как не развалился, еще непонятно. На заваленке или как там у них это называется. Дед пьяный сидит. В огороде бабка копается тоже под мухой». Оба чуть живые уже, то ли от вина, то ли от старости, я и не разобрал, сколько им лет. И Мишка сидит в хате, под столом. Перед ним какая-то картонка. Я присмотрелся. Это же он в шахматы сам с собой играет. Я только потом в Москве уже понял, что у него абстрактное мышление очень сильное. Если с ним заниматься, он многого может достичь в математике, в шахматах. Но во всем остальном у него полный провал, ничего не знает и знать не хочет. «Странно, если бы это было не так», — заметила Вера. «Конечно. Рос ведь, как трава под забором. Дед с бабкой кормили, и ладно». «Карина, правда, его любила. По-своему, конечно, абстрактно», — усмехнулся Павел. «Но он это запомнил. Я его только потому и уговорил со мной ехать, что обманул. Сказал, мама хотела, чтобы он в Москве учился. Сама она, сказал, от воспаления легких умерла, а мне велела, чтобы я его к себе забрал. С усыновлением проблем почти не было. Я ведь на ней официально женат был. Зато других проблем оказалось выше крыши, как Антон говорит. С логопедом Мишки год заниматься пришлось, пока говорить более-менее разборчиво стал. Ну и шахматный кружок. Только это его, по-моему, у меня и удерживало». «Не только это», — подумала Вера. Но вслух ничего не сказала. Прижалась к плечу Павла и потерлась о него носом. Она давно уже присмотрела такое местечко у него на плече, о которое ей очень хотелось потереться носом. Ночь была жаркой, но не душной, может быть, из-за фонтана, который тихо шумел за открытой дверью эркера. Вера тысячу раз, наверное, лежала вот так, летними ночами, и слушала этот шум. Сейчас ей казалось, что она слушала его вместе с Павлом. Это было так странно. Но это было именно так. Она не могла поверить, что в ее жизни были какие-то ночи без него. Что это были за ночи? Зачем они были? Весь день, как только они привели детей домой, происходила какая-то нервная, шумная суета. Гришка и Мишка плакали, сначала поочередно, потом оба разом. Павел и Вера метались, пытаясь их успокоить. Те от их попыток ревели еще громче. И это длилось и длилось, пока не пришел Антон. И быстро, разобравшись, в чем дело, не наорал на Гришку и Мишку. Сначала поочередно, а потом на обоих сразу. Для закрепления эффекта он дал каждому по пинку. К Вериному удивлению, Павел не вмешался в этот воспитательный процесс, а Гришка с Мишкой, к еще большему ее удивлению, от Антоновых пинков успокоились и перестали реветь. Потом Вера кормила детей ужином, потому что оказалось, что уже вечер, притом не ранний. Павел ничего не ел, сидел за столом и смотрел на нее так, как будто она была инопланетянкой. Во всяком случае, в глазах у него стояли растерянность и смятение. Потом Антон сказал, что даже ему пора спать, а мелким тем более, и увел мальчишек из общей комнаты. И сразу же в доме установилась такая тишина, как будто в нем вообще никого не было. «Не удивлюсь, если Антон им рты заткнул кляпами», — сказал Павел. И добавил удивленно, «Я не знал, что он такой». «А я знала», — улыбнулась Вера. «Я же говорила». «Он очень на тебя похож». Они перешли на «ты» незаметно. После пережитого вместе потрясения как-то и не выговаривалось холодноватое «вы». «Вера». Павел до сих пор сидел у стола, как зачарованный. Но тут он встал, резко и стремительно сделал шаг к ней. «Что?» — пролепетала она. «Ты что-нибудь про них хочешь спросить?» «Нет». Павел был невероятно взволнован. Черточки, лучами, расходящиеся по его губам, стали глубже от этого волнения. «Ни про кого. Ничего я не хочу спрашивать. Мне почему-то и так все понятно», — изумленно добавил он. Это мальчишеское изумление совершенно переменило его, то есть все как будто бы осталось прежним. И твердый прищур темных серых глаз, и короткий седой ежик, и точность каждого жеста. Но все это осветилось вдруг изнутри таким сильным, таким небывалым светом, что Вера не узнавала его черты. И порывистость, с которой он шагнул к ней, не узнавала тоже. Он казался ей очень сдержанным, даже суровым, и вдруг этот порыв, не внешний только, но идущий изнутри, от сильнейшего душевного волнения. И все, что было потом, было таким неожиданным, непредугаданным, произошло так сразу и вдруг, что Вера не успела это даже осознать. Павел сделал еще один стремительный шаг и обнял ее. Такое глубокое это было, такое могучее объятие. Он будто и не обнял ее, а вздохнул только. И его вздох стал объятием, естественно, сам собою. Но вместе с естественностью в этом было такое необыкновенное. Все в нем было необыкновенно. И поцелуи, горячие, прохладные, одновременно. И то, что его тело совершенно совпадало с Вериным, как будто их разделили когда-то надвое, и вот теперь они соединились снова. И эти расходящиеся по губам черточки. Вера чувствовала их при каждом его долгом поцелуе. Ей казалось, Павел целует ее даже не долго, а бесконечно. Просто не прерывает поцелуй, тот все длится и длится, не повторяясь ни одним мгновением. Она узнавала его в каждом мгновении поцелуя, словно после долгой разлуки. Все в нем она узнавала, и горячую тяжесть его тела, когда они оказались на кровати, и тяжесть рук, необъяснимую, потому что пальцы у него были длинные и тонкие, но такую прекрасную, такую изначально любимую. Она только теперь поняла, в чем была странность ее любви к нему. Это была именно изначальная любовь, возникшая словно бы раньше, чем они вообще встретились. Оттого и это невиданное узнавание того, что совсем ново, оттого и полное до слез совпадение. Да нет, при чем тут слезы? Наоборот, Вера чувствовала такое сильное, такое всеохватное счастье, что в ней просто не оставалось места другим чувствам, тем, которые могли бы заставить ее плакать. А потом она просто отдалась ему. Отдалась в самом полном, самом прямом смысле этого слова, как девчонка, как в первый раз. Улетающим, легким от счастья сознанием, Вера успела еще подумать, да, как в первый раз, все впервые, жизнь чувствую впервые. Но без страха теперь только одно счастье. И больше она не думала уже ни о чем, только до бесконечности целовала все его любимое тело, обнимала его собою и чувствовала в себе. И ничего больше не хотела, только чтобы это длилось и длилось. И всегда было так, как есть сейчас. В каждую долго-долго неуходящую минуту. Но это кончилось все же. Кончилось одним единым общим вздохом, вскриком, взрывом. Кончилось тем же, чем и началось, любовью. Той, что не могла стать сильнее, потому что бесконечно сильна была изначально, но все-таки стала еще сильнее, потому что это была их общая любовь. И вот они лежали теперь на кровати у открытой двери эркера, слушали тихий шум фонтана и слушали друг к другу прижавшись. И Павел рассказывал Вере о том, какой была без нее его жизнь. И слова вырывались из него неостановимо, а Вере и не хотелось их останавливать. Наоборот, ей необходимо было их слушать, и она могла слушать их бесконечно. Она чувствовала, что без преград прикасается к жизни, к ее прямой правде. «Ты не куришь?» — вдруг спросил Павел. «Нет, а что?» «Да так, я полгода назад бросил, а вдруг захотелось». Он улыбнулся чуть смущенно. Ему словно бы стыдно было перед ней за такую мальчишескую слабость и за такую обыкновенную потребность. Как маленький, тоже чуть заметно улыбнувшись, подумала Вера, что в нем может быть обыкновенного? Все в нем его. А вслух сказала: «У меня трубка есть и табак. Правда, много лет уже лежит, но табак английский, настоящий. Может, не испортился?» «Наверняка не испортился», — кивнул Павел. Вера открыла буфет и достала деревянную коробочку, в которой лежал папин табак. И трубку достала тоже. Трубка была очень красивая, из корня бриара. Когда Вера была маленькая, ей ужасно нравилась и сама трубка, и название корня, из которого она сделана. Впрочем, ей и сейчас все это нравилось. «Вот», — сказала она, — «папа тоже все время курить бросал, а когда снова начинал, всегда брал эту трубку. Ее какой-то друг подарил. Он в Норвегии работал, а папа туда, в командировке ездил, еще до войны». Ей хотелось рассказывать об этом Павлу. Так же, как ему хотелось рассказывать ей о том, что было в его жизни главным. И в этом взаимном стремлении речи было тоже совпадение, какое было и во всем их стремлении друг к другу. Павел раскурил трубку. По комнате клубами поплыл будоражащий табачный запах. Вера снова легла рядом с ним, прижалась к его боку. «Хороший какой табак», — сказал Павел и осторожно спросил. «Отец твой умер, да?» «Да. Мне тогда 16 было. И мама через год. Она просто не могла без него жить, хотя она 30 лет его моложе была. За год сгорела. От чахотки. Врач сказал, от тоски. Я думала, так не бывает. Ты, наверное, очень их любила». «Очень», — кивнула Вера. «Папа был как жизнь. Вот какой. Вся жизнь, как она есть. Как ты». Вдруг неожиданно, даже для себя, сказала она. Павел теснее прижал ее к себе и, наклонив голову, поцеловал в висок. «А мама?» — спросил он. «А мама, она, знаешь, то была, что называют, сама нежность, тихая сила. Папа говорил, если бы не она, он не выдержал бы жизни. Говорил, уже не понимал, зачем ее выдерживать. А потом мама появилась, а потом мы с братом родились. У него была какая-то очень сильная любовь», — помолчав, сказала Вера, — «всю жизнь, не к маме. Она это, по-моему, знала, но это ее даже не мучило. Она так его любила, что все остальное ей было неважно. Но он ее тоже любил. Он суровый был человек, сдержанный очень. Но когда лесенку эту из эркера делал и сирень в палисаднике сажал, я помню, как он ей сказал: «Маша, это для тебя». Какой у него голос был. Павел положил трубку на пол у кровати и снова поцеловал Веру, прижался губами к ее виску. Его губы пахли папиным табаком. «Я тебя люблю», — чуть слышно сказал он и добавил: «Ты не думай, я не обманываю. Я и сам не понимаю, как это получилось». Вера рассмеялась. «Не сердись», — объяснила она. «Просто ты сейчас, как Антон сказал, точно таким голосом». «Я на тебя не могу сердиться», — улыбнулся он. «Ага, а утром сегодня? Ты такой сердитый был, что я испугалась». Лицо у него стало виноватое. Просто я не хотел, ну, не хотел, чтобы ты меня жалела. Жалеть меня совершенно не за что. Но и не в этом даже дело. Я тебя люблю, Вера, — повторил он. Я тебя с самого начала полюбил. И потом все время к этому возвращался, когда думал про тебя. И когда тебя видел. Ты знаешь, какая? Он быстро сел на кровати, взял ее за руку. Рука его была счастливо тяжела. Вот когда тебя долго не видишь, то думаешь, что ты обычная женщина, ну, красивая, мало ли красивых. А когда увидишь тебя, то столбенеешь просто. Бывают же такие черты. Такая вот ты в диапазоне от равнодушия до удара. Хотя и это неправда, сам себе возразил он. У меня к тебе равнодушия никогда не было. Я тебя люблю, мой родной. Словно бы вслед за ним, но на самом деле просто от себя, сказала Вера. Это, может, смешно, но я тебя полюбила с третьего взгляда. И сразу ты мне стал родной. Так странно. Но ты же меня совсем не знала, сказал он. Это не важно. И потом я тебя очень быстро узнала. Через мальчишек. Я не специально, поспешно добавила Вера. Я не хотела, чтобы к ним в доверие... Прости ты меня, расстроенно сказал Павел. Ну, глупость, ляпнул. Забудь, я очень тебя прошу. Ты даже не представляешь, как ты в них отражаешься. Медленно проговорила Вера. «Весь ты, все твое, в каждом понемножку. И все равно ты сам, совсем другой. Ни на кого из них не похожий. Как такое может быть?» «Не знаю», — он улыбнулся. «Я о себе не очень много думал». Это Вера уже поняла, что он думал о себе не то чтобы не очень много, совсем он о себе не думал. В этом он тоже был весь, как в лучистых черточках, на твердых губах, как в тяжелых руках с тонкими пальцами, как в своих мальчишках. Она могла думать о нем бесконечно и бесконечно могла его любить. Она только теперь поняла, для чего нужно было все, что жило в ней с рождения, что подарено ей было родителями вместе с красотой, умом и характером. Подарена мамой с ее редким даром безоглядной на всю жизнь любви и папой с его суровым бесстрашием перед жизнью, с его несбывшейся любовью, на которую каким-то неведомым образом оказалась похожа его дочь. И все, прежде бывшее в ее жизни не кстати и не впопад, теперь встало вдруг во всем ее существе на единственно правильное, отведенное Богом место. И как она не понимала этого до сих пор. Конец книги. Август 2015 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова, читала Елена Чубарова.